Глава 35. Анна. Накатившая волна толкнула меня вперед, а потом швырнула вниз. Я вертелась и кувыркалась под водой так долго, что легкие, казалось, вот-вот разорвутся. Чувствуя, что еще немного, и я задохнусь, я рванула к едва брежущему надо мной свету, отчаянно работая ногами и руками. И вот, пробив головой поверхность воды, я принялась откашливаться и отплёвываться в судорожных попытках глотнуть хоть немного воздуха. «Ти-Джей!» — закричала я. Но как только открыла рот, тут же нахлебалась воды. Вокруг меня в воде плавали непонятно откуда взявшиеся стволы деревьев и какие-то обломки. Тут я вспомнила об акулах и, запаниковав, начала барахтаться с удвоенной силой и жадно хватать ртом воздух. Сердце бешено колотилось, а горло сжалось так, что мне казалось, будто я дышу через соломинку. У меня в голове раздался голос Ти-Джея. «Анна, постарайся дышать медленно и глубоко». Я сделала глубокий вдох, потом выдох и поплыла, по возможности уворачиваясь от обломков. Я старалась держать голову над водой и, чтобы экономить силы, плыла на спине. Я все звала и звала Ти-Джея, кричала до тех пор, пока не сорвала голос, и мои отчаянные крики перешли в хриплый шепот. Я надеялась услышать его голос, зовущий меня, но кругом была только звенящая тишина. Затем накатила следующая волна. Не такая мощная, как первая, но и она, завертев, закружив, увлекла меня вниз. И мне снова пришлось пробиваться наверх к солнечному свету. Когда я, задыхаясь, вынырнула на поверхность, то увидела рядом с собой большое пластмассовое ведро. Я вцепилась в ручку, и ведро худо-бедно помогло мне держаться на плаву. Море постепенно успокаивалось. Я огляделась, но кругом была лишь безбрежная синева. Так проходил час за часом, и я начала замерзать. Меня била мелкая дрожь, из глаз ручьем текли слезы, и я все гадала, когда же появятся акулы. Я знала, что рано или поздно это обязательно случится. Может быть, они уже кружат где-то подо мной. Благодаря ведру я могла держать голову над водой, но чтобы оно находилось под нужным углом и не тонуло, мне приходилось постоянно менять положение, и на это уходили последние силы. Сейчас я бы все отдала, заплатила бы любую цену, лишь бы снова вместе с Ти-Джеем оказаться на острове. Я жила бы там целую вечность, столько, сколько нам суждено было бы прожить вместе. Я провалилась в сон, но резко проснулась, когда лицо окатило водой. Ведро выскользнуло из рук и качалось на волнах неподалеку. Я попыталась подплыть к нему, но руки и ноги не слушались. Я подумала о Ти-Джее и улыбнулась сквозь слезы. «Вам что, нравится Пинк Флойд?» «Хотел нарвать тех зеленых кокосов, которые так вам понравились». «Анна, а знаете, вы классная». Я закричала от горя и ужаса. Голова ушла под воду, и я сделала отчаянное усилие, последний рывок, чтобы выплыть на поверхность. «Анна, я никогда не оставлю вас одну. Я сделаю все, что от меня зависит. Потому что мне кажется, ты тоже меня любишь». Я снова ушла под воду, и когда выплыла наверх, то поняла, это в последний раз. Силы покидали меня. Охваченная паникой, я хотела закричать, но у меня едва вышло сдавленно всхлипнуть. И в ту секунду, когда у меня в голове пронеслось «ну вот и все, это конец», я услышала шум летящего вертолета.